Борис Кригер. Вымя вавилонской коровы. Предисловие. Недалеко от того места, где строилась Вавилонская башня, паслась корова. Ее мало занимало, что башня росла до неба, что потом ее бог разрушил. И чтобы снова ее не строили, строителям навязал разные языки, ну, очевидно, чтобы они не смогли договориться. Но дело в том, что молоко у этой коровы стало необыкновенное. Всякий, кто его отведал, принимался учить языки. Видимо, я был одним из них. Так вымя вавилонской коровы заставило меня освоить с полдюжины языков. Точное количество коих я все время забываю, потому что сбиваюсь со счета. Зачем мне это надо? Космополитизм, любовь к людям, хвастовство. Наверное, и то, и другое, и третье. В наше время, когда существует переводчик Google и другие способы легко переводить с практически любого языка на родной и обратно, казалось бы, учить языки – пустая трата времени. Может быть, мне нравится таким образом напрягать свой мозг. Увы, четкого ответа я для себя не нашел. Родной русский мне давался труднее всего. До сих пор я должен напрягаться, чтобы не писать с ошибками. Я учился в английской спецшколе, но там учили плохо и потом пришлось переучиваться. С 19 лет мне пришлось постигать иврит, которым я овладел весьма недурно, настолько, что долгое время считал его своим вторым языком. Живя в Иерусалиме, я освоил азы арабского, потому что работал и тесно общался с этими веселыми ребятами. Потом мне приспичило обосноваться в Норвегии, и там я выучился с трудом разбирать коммунальные счета и даже говорить на базисном уровне. Дальше 20 лет в Канаде отполировали мой английский. Лет в 35 я завел себе хобби учить языки и нанимал частных учителей по французскому, немецкому, испанскому и китайскому. В бытность свою православным священником я освоил церковно-славянский и стал легко понимать украинский и сербский. Также я бился над латынью, санскритом и древнегреческим, но они мне практически не дались. Как знать, я пока не умер, может, еще и одолею. Эта книга о моей странной языкастой страсти. Ведь это так замечательно, показывать этому миру язык на разных языках. Глава первая. Как я навек поссорился с русским языком и изобрел свою письменность. Обдумывая эту главу, я совершил весьма интригующее открытие. Дело в том, что я всегда писал по-русски со страшными ошибками. И не то чтобы я совсем уж не знаю правил. На других языках я тоже пишу с ошибками. Но это объяснимо. Иностранные языки все-таки как-никак. Я думал, что это у меня какая-то особая страсть к орфографической свободе. Таинственное стремление восстать против общепринятых правил. Я часто говорил, что сама природа поддерживает и лелеет ошибки. Эти ошибки называются мутациями. И именно они продвигают эволюцию вперед. Конечно, они же вызывают и гибель многих организмов. Ибо существуют мутации, несовместимые с жизнью. Однако без мутаций жизнь на Земле была бы невозможна в какой-либо более сложной форме, чем уж совсем вирусная ничтожность. И то как раз вирусы и мутируют активнее всех, но, в общем, не считаются вполне самостоятельными организмами. Вирусам ведь нужны клетки, чтобы их оккупировать и порабощать для своей цели – произведение новых поколений вирусов. Сам по себе вирус-то и существом, строго говоря, не считается. Так, плевок органического вещества, да и только. Немного ДНК или РНК, да горстка белков. Код ДНК избыточен. Чтобы кодировать всего лишь около 20 аминокислот в молекуле ДНК, существует более 60 сочетаний кодонов, триплетов, азотистых оснований. То есть природа готова к ошибкам. И при замене одной буквы кода мутация может не проявиться, поскольку в состав белка, закодированного в последовательности ДНК, все равно войдет одна и та же аминокислота. Я подумывал, не привести ли мне примеры, но потом представил себе читателя, далекого от биологии и генетики, и решил, что такие подробности, пожалуй, вызовут эффект, обратный мной задуманным. Читатель, вместо того, чтобы погрузиться с головой в сравнение моей безграмотности с кодом жизни, просто с матерком захлопнет книжку и пролистнет всю главу, решив, что кроме биохимии и генетики здесь ни о чем речь не пойдет. Поэтому я перехожу к сути проблемы. Я безграмотен, и это пытаюсь понять, почему. Углубившись в изучение явлений стойкой безграмотности, я вдруг осознал, что все мои симптомы абсолютно совпадают с легкой формой дисграфии. Знаете, что такое дисграфия? Это неспособность грамотно писать и читать. Так что если у вас в школе были проблемы с русским, и вы не знаете, как писать слово «винегрет», не расстраивайтесь. Я не знаю, как грамотно писать слово «винегрет», хотя многократно пытался запомнить. Если вам никак не дается грамотное письмо, не убивайтесь. Ученые говорят, что дислексия – это, как правило, признак гениальности. Вообще дисграфия – это проявление другого заболевания – дислексии, когда люди не способны различать буквы на слух. Дислексией страдает около 12% всех людей на Земле, и по статистике у мужчин она встречается в 4 раза чаще, чем у женщин. Буквы на слух я, кажется, различаю, хотя вот теперь, занимаясь китайским, я начинаю замечать, что не отличаю, когда мой учитель произносит «б», а когда «п», когда «ц», а когда «ча». И урок представляет собой довольно комичное зрелище. «Подуэ», — говорит учитель. Я повторяю. «Подуэ». Учитель смешно морщит узкоглазое, но уже ставшее мне привычным, а потом в какой-то мере милым, лицо и снова повторяет. «Подуй». Теперь я слышу это как «б» и повторяю то, что слышу, не говоря уже о «дуй». Ибо то ли это «дуэ», то ли это «дуй». «Поди разбери». Я повторяю то, что слышу. «Бодуй». «Пудуэ», — настаивает учитель. Я ему «пу». Он мне «бу-бу-бу». Я ему «бу». Он «пу-пу-пу». Я злюсь и громко кричу, пытаясь попасть в правильное произношение. «По-пу-бу». Маськин вбегает с кухни к нам в кабинет и смотрит с испугом, потому что мы уже совершенно не сдержанно кричим друг на друга. «Пу! Бу! По!» «Хорошо, пусть будет «по». Учитель сдается, и мы переходим к следующему иероглифу. Маськин срочно отпаивает китайца чаем. Китаец довольно жмурится, громко отхлебывает чай и говорит мне. «Ни да тете, цу мэй жэн та цо цахао». Я не люблю, когда мужчины заглядываются на мою жену. Мне это почему-то неприятно. И в таких случаях мне хочется назвать китайца по имени. Вы спросите, почему я все время не называю китайца по имени, а использую эту возможность только в редких случаях. Это невоспитанно, не называть своего учителя по имени. Не думаю. Дело в том, что у меня в доме дети, а учителя зовут Хуй. Вы спрашиваете, каково его полное имя? Хую. Ну что же вы, все еще настаиваете, чтобы я называл его все время по имени, даже при детях? Хуй сказал бы мне Бу, а я сказал бы Хую-Пу. Знаете что, лучше уж вернемся к моей дислексии, пока мою милейшую редакторшу кондрашка не хватило. И пока Маськин все это попросту не стер ввиду неприличности. Петр I писал совершенно безграмотно. И как бы ни бились его наставники, они ничего не могли с этим поделать. Петр мог не обратить внимания на отсутствие каких-то букв в написанном слове. И это не считая обычных орфографических ошибок. Некоторые дислектики путают буквы. Например, могут написать «под небом лолубым». Альберт Эйнштейн был гениальным физиком и математиком, но категорически не обращал внимания на знаки препинания и мог написать целую страницу текста даже без обозначения начала предложения. Кстати, некоторые дислектики, особенно левши, могут запросто писать и читать слова зеркально, например, «мода» вместо «дома». Я заметил за собой, что довольно легко узнаю иероглифы в перевернутом виде, чем иногда забавляю учителя-китайца. Он выхватывает карточку с перевернутым иероглифом, и я его узнаю. Он очень веселится. А возьмите, например, Ханса Христиана Андерсена. Поначалу редакторы возвращали ему рукописи, даже не дочитав их до конца. И по Копенгагену долго ходили слухи о потрясающе безграмотном авторе. В одной газете написали: «Человек, который так глумится над своим языком, не может быть писателем». И это почти правда. Обычно дислектики выбирают себе профессию, не связанную с чтением и письмом. Например, создатель знаменитого центра Помпиду в Париже, дислектик сэр Ричард Роджерс, он организовал одну из самых успешных в мире архитектурных мастерских и берет на работу только дислектиков, потому что они обладают необходимым пространственным воображением. Леонардо да Винчи писал и рисовал левой рукой и оставил 7000 страниц дневников, написанных зеркально. Нормально их можно прочитать, если подставить зеркало или перевернуть бумагу на просвет. Только теперь, когда мне под 40, я понял, что корень моих детских страданий – чувство неполноценности. Постоянных издевок не в том, что я безграмотен из-за тупизны или плохого образования, а в том, что я болею. Я помню, что в детстве меня водили к логопеду, потому что я безбожно картавил. Говорить «ррррр» логопед меня научил, а вот поинтересоваться, нет ли у меня проблем с письмом и чтением, не посчитал нужным. Кстати, именно логопеды занимаются дислексией, что для меня тоже стало открытием. Мне до сих пор хочется прочесть «Под небом лолубым». Я постоянно меняю буквы в словах и, как вы могли заметить, изобретаю несуществующие слова. Конечно, мое открытие, что всю свою школьную жизнь я страдал легкой формой дислексии, дисграфии, меняет все. Все, что я хотел сказать по поводу косности и глупости устройства орфографии русского языка, мне придется пересмотреть и уж по крайней мере оставить при себе. Однако и вы взамен того, что я поберег ваши уши от своих языкоразрушающих утверждений, пообещайте меня больше не дразнить за безграмотность и странные словообразования. Договорились? В качестве компенсации своего недостатка я постоянно учу языки. Видимо, таким образом я тренирую свою зрительную и слуховую память. Особенно мне кажется полезен в этом отношении китайский. Я вообще давно заметил, что люди стремятся назло природе заниматься тем, к чему у них нет не только природного предрасположения, но в чем они явно уступают другим. В этом проявляется своего рода протест против безнадежности приговоров кармы. У всех моих бухгалтеров, кроме последнего, были проблемы с цифрами. Они их постоянно путали, но при этом всегда настаивали на своем профессионализме. То есть подсчет произведен профессионально, но цифры и не те, и почему-то всегда мне в убыток. Понимаете, какая штука? Вот и я стал фанатически настроенным писателем, который пишет иногда в объемах молодого Бальзака по 20 страниц в день. Скорее всего, в качестве протеста и компенсации своей неспособности грамотно писать. В детстве я настолько ненавидел русский язык за его подлейшие правила орфографии, которые мне никак не давались, что изобрел свою письменность и даже обучил ей нескольких своих приятелей. Когда в 17 лет я встретил любовь своей жизни Анютку, впоследствии известную как Маськин, я сразу обучил ее этой письменности. И мы долгое время обменивались записками на инопланетянском языке. Я не буду приводить здесь примеры этой письменности. Я более чем уверен, что каждый второй из нас ребенком баловался подобным занятием. Кроме того, я не хотел бы, чтобы в будущем, когда я в результате своей разгулявшейся дислексии стану бессмертной знаменитостью, кто-нибудь раскопал мои юношеские дневники и попытался прочитать обо всех моих дурных тайнах, которые я либо позабыл, либо намеренно не включил в самороман. Скажу только одно. Буква «Т» у меня все время меняла очертания, потому что подразумевала туман и могла выглядеть как угодно. Думаю, такой подход достаточно запутал бы расшифровку. То есть одна буква алфавита может изображаться как угодно, лишь бы не походила на другие буквы. И это и будет означать «Т», то есть туман. Расшифровщик каждый раз думал бы, что перед ним новая буква. Конечно, с такой письменностью можно было позабыть и обиды, нанесенные мне жестоким русским языком. К сожалению, я не уверен в написании ни одного слова, которое я пишу. И поэтому мне всегда необходимо нанимать корректоров. И для русского, и для иврита, и для английского. Но про французский говорить нечего. Китайский лучше, там нет букв. Поставил иероглиф другой, вот тебе и слово. Китайской орфографии для меня не существует. Однако поди нарисуй от руки этот иероглиф. Я пробовал, даже купил себе кисточки, чернила и рисовую бумагу. Но со временем сдался и пользуюсь для китайского письма компьютером. Я давно уже стараюсь никому не показывать свои непроверенные тексты. Потому что, как это ни ужасно, во всех языковых средах безграмотность страшно порицается. В англоязычном обществе детей заставляют зубрить правописание spelling. Лучшие из них безошибочно определяют написание слов только по их звучанию, потому что каждому звуку в английском соответствует определенное сочетание букв. Они верно называют букву за буквой в сложных словах. Когда дело доходит до более сложных по смыслу слов, дети подчас не имеют ни малейшего понятия, что же они означают. Однако это никого не волнует. Можешь сказать, как пишется, значит грамотный. Эта подмена понимания слов чисто цирковой надрессированностью оказывает вредоносное влияние на англоязычное общество. Французы настолько надуты по поводу своей орфографии, что и подступиться к ним страшно. О немцах я вообще не говорю. Те готовы убить за ошибку. Весь мир у них делится на «nutzlich» und «unbrauchbar». «Der Schnee ist unbrauchbar», частенько говорит мне мой повар и учитель немецкого Кристиан. И я поражаюсь ходу его мысли. Мне никогда не доводилось размышлять о пользе и бесполезности снега. Кстати, я вдоволь насладился возможностью высказаться перед парижанами насчет их орфографии во французском варианте романа «Маськин», который вышел в Париже в декабре 2005 года под псевдонимом Бернард Кригер. К счастью, французский не имеет в своем составе германских корней, как это наблюдается в английском. Кто знает, возможно, германские корни в английском языке нанесли больший ущерб англичанам, чем вся германская военная машина. Итак, я приглашаю вас в занимательное листание моих приключений в развалинах Вавилонской башни. Или как я там назвал эту часть? Ах да, что-то про вымя Вавилонской коровы. Мне трудно придерживаться своих же изобретений. Видимо, дислексия дисвавилония крепчает.